Глава 45. Джулия ударила по тормозам, развернулась на 180 градусов, нажала на газ, и автомобиль устремился обратно к автостраде мимо здания ФБР, его роскошного фасада и парковки. Голос по телефону продолжал свой долгий рассказ. «Шериф округа, Виктор Гудман, — сообразил Ричард, — находился в 80 милях от них. Именно он первым оказался на месте преступления вчера ночью. Шериф производил впечатление компетентного человека, но выглядел усталым и встревоженным. Очевидно, он окончательно перестал контролировать ситуацию. Утром я сказал девочке, что ее мать пропала. Я решил, что лучше действовать постепенно. Ну, вы знаете, первый шаг, потом второй. Я попросил соседку не водить детей в школу, предложил ей посидеть с ними и пропустить работу. Однако она поступила иначе. Она боялась, что у нее возникнут проблемы, и оставила детей дома одних. Она решила, что ничего страшного не произойдет, но она ошиблась. Я заехал туда еще раз, чтобы прощупать почву. Однако там оказалась только дочка соседки. Она сказала, что пришли какие-то мужчины и увезли девочку Дельфуэнсу. «Когда?» — спросила Соренсен. «Девочке 10 лет, информация получена от нее. Она утверждает, что прошло около часа». «Сколько было мужчин?» «Она не знает. Один, два, дюжина». «Больше одного. Она сказала, мужчины, а не мужчина». «Описание. Просто мужчины. Черные, белые, молодые, старые». «Белые, я уверен, иначе она бы сказала. Это Небраска. Возраст, без понятия. Для ребенка все взрослые выглядят одинаково». «Одежда. Она не помнит». «Машина. Она не может ее описать, говорит, что видела автомобиль». Так она сказала. «Но это могло быть все, что угодно. Пикап или внедорожник. Цвет. Она не помнит, если она вообще видела машину. Возможно, просто сделала вывод. Боюсь, она ни разу в жизни не встречала пешехода. Здесь их нет. А она помнит, какие слова произнесли те мужчины?» «Она не обратила внимания. Кто-то позвонил в дверь, и Люси Дельфуэнса пошла открывать. Соседская девочка говорит, что мужчины о чем-то разговаривали с Люси, но сама она осталась в задней комнате. Она во что-то играла и увлеклась. А примерно через 5 минут поняла, что Люси не вернулась в комнату». «Почему дочь Дельфуэнса пошла открывать дверь в чужом доме?» «Они так это не воспринимают. Обе девочки считают, что у них два дома. Они постоянно ходят друг к другу в гости». «Вы произвели обыск вокруг дома? Осмотрели дом Дельфуэнса?» «Я привлек всех своих людей. Люси нигде нет». «А вы опрашивали соседей? Ну, того мужчину с седыми волосами?» «Его там не было. Он уезжает на работу в 6 утра. А обитатели 4-го дома ничего не видели». «Вы вызвали полицию штата?» «Конечно, но мне нечего им дать. Когда исчезает ребенок, поиски начинаются сразу. Но что они могут сделать? У нас маленький департамент, а штат большой. Они не могут бросить остальные дела». «Ладно, мы разберемся», — сказала Соренсен. «Я уже еду. Но пока вам следует продолжать поиски». «Конечно, но похитители могут находиться в 60 милях от нас». Соренсен не ответила. Она положила трубку, выехала на автостраду и помчалась на запад со скоростью, приближающейся к 100 милям в час. Через 10 минут машина продолжала мчаться на запад. Ричард вернул Соренсен глок. «Ваш босс проигнорирует исчезновение девочки?» — спросил он. Соренсен положила пистолет на колено. «Мой босс — амбициозный человек. Он мечтает о серьезных вещах и хочет стать помощником начальника бюро. Поэтому он будет делать, что ему прикажут сверху, или что скажет ЦРУ. И неважно, какими будут указания. Некоторые люди ведут себя именно так. А боссы ФБР станут выполнять приказы ЦРУ. Или Госдепа, или Нацбезопасности, или Западного крыла Белого дома, или как там еще называют больших шишек». Примечание. «Западное крыло Белого дома, там расположен рабочий кабинет президента США». Конец примечания. «Но это безумие. Таковы современные правоохранительные органы. Привыкайте. Какая свобода действий у вас будет?» «Никакой, как только они узнают, где я нахожусь». «Ну так не берите трубку». «Я и не собираюсь. Во всяком случае, не стану реагировать на несколько первых звонков». «А потом?» «Они начнут оставлять голосовые сообщения, будут посылать смски. Я не могу действовать самостоятельно, не могу ослушаться прямых приказов. Ричард не ответил. «А вы?» «Вы поступали так?» — спросила Соренсен. «Иногда», — ответил Джек. «И теперь вы бездомный ветеран, лишенный стабильных отношений с другими людьми». «Совершенно верно. Такие вещи никогда не бывают легкими, но вы можете начать. Вы можете что-то сделать до того, как они вас запрут». «Как?» «Мотив», — сказал Ричард. «Вот о чем нужно думать. Кто, черт возьми, похитил ребенка умершей женщины? И почему? В особенности, если речь идет о ребенке, который не знает, что случилось с его матерью». «Естественно, эти события должны быть как-то связаны. Таких совпадений не бывает. Здесь не может идти речь об отце, появившемся после поражения в суде. Я не верю в случайного педофила. Может быть, им нужен был ребенок соседки, и они просто перепутали девочек? Ведь похищение произошло из дома соседки. Соседка также разведена». «Это не совпадение, Ричард». «Так что это такое?» «Я не знаю». «И я не знаю», — кивнул Джек. «Происходящее не имеет никакого смысла». Шериф Гудман не спал уже 30 часов. Он с трудом передвигался и плохо соображал, но продолжал работать. У него не было никаких оснований думать, что похитители находятся где-то рядом, однако он заставил своих людей проверить поблизости все пустующие здания, амбары, хижины и любые другие убежища. Он сам заходил в те места, до которых у них не доходили руки. Он ничего не нашел, и они ничего не нашли. Шериф слышал, как его уставшие люди обмениваются сообщениями об очередных неудачах. Он вернулся к дому соседки Дель Фуэнса, припарковался и остался сидеть в машине, стараясь не заснуть. Гудман заставлял себя думать. Он вспомнил, как вел себя ребенок на крыльце сегодня утром. Девочка ничего не понимала, вежливо кивала и с тревогой смотрела на него. Десятилетняя девочка из пригорода, самая обычная, не обладающая выдающимися способностями, она могла выслушать любого взрослого, который, по ее мнению, представлял закон, и поверить в его обещание. «Пойдем с нами, детка, мы нашли твою мамочку, мы отведем тебя к ней». Но кто? Кто мог знать, что Дель Фуэнса исчезла? Очевидно, весь его департамент, а также соседи и некоторые местные жители. И плохие парни. Но зачем им убивать мать, а потом возвращаться за ребенком? Почему они так поступили? Шериф вышел из машины, чтобы немного проветрить голову на холодном воздухе. С минуту прохаживался возле машины, потом присел на крыло со стороны пассажирского сиденья. Капот был теплым, на востоке пошел дождь. Гудман видел тучи, которые двигались в его сторону. Затем он взглянул на два находящихся перед ним дома, Дель Фуэнса и ее соседки, надеясь, что ему в голову придут новые идеи. Ничего. Посмотрел на грязную канаву, на ней остались следы покрышек его машины. Словно перечень тщетности попыток, записанных резиной на грязи и воде. За последние 4 часа он парковался здесь 4 раза. В первый раз, когда примчался из кафе посреди ночи вместе с Соренсом, потом рано утром, чтобы поведать ребенку печальные новости, и в третий раз, чтобы все проверить, как и положено хорошему шерифу, тогда он и узнал, что Люси исчезла. Наконец, сейчас, после бесполезных поисков в округе, следов осталось множество, гораздо больше, чем должно быть после 4 визитов. Туда и обратно, некоторые следы прямые, другие изогнутые. В 2 местах поверхность дороги была настолько неровной, что грязь образовала грязные лужи шириной в 6 футов, точно битумные ямы. Очевидно, он пересекал обе лужи. И больше здесь никого не было. Гудман проверил еще раз, чтобы убедиться наверняка, теперь на ходу, делая маленькие шажки, стараясь не испортить улики. Однако никаких улик он не нашел. Не сумел обнаружить следов, кроме своих собственных. Других возле дома Дель Фуэнса не было, как и перед домом соседки. Только знакомые следы протекторов его Краун Виктории. Стандартные, хорошо знакомые отпечатки. Он лично контролировал бюджет департамента, сам заказывал покрышки для полицейских автомобилей на складе в Мичигане. Низкие цены, никаких налогов, полная гарантия. Их привозили на почтовом грузовике и меняли в соседнем округе в мастерской Фила Абельсона. Фил заключил с ним сделку, низкие цены в обмен на соглашение о длительном сотрудничестве. Он был умным парнем. Гудман вернулся к своей машине, поставил ее на другое место, где асфальт оставался сухим и чистым, и еще раз проверил следы. Он был уверен. Никаких других следов, кроме его надежных старых протекторов по $99 за штуку и еще 5 за установку и балансировку, соседская девочка не видела машину, потому что ее не было. Люси Дельфуэнсо увели пешком. Но как такое могло произойти на просторах Небраски?